Иосиф смотрел на ее узкое лицо. Светлые глаза были совершенно спокойны. Если это издевка, то Дорин играет свою роль мастерски. Он ушел. Возвратившись домой, он тотчас же приказал Финею отправиться в Альбан в распоряжение Дорин. Издатель Клавдий Регин неожиданно явился к Иосифу и осведомился о том, как подвигается его работа. «Я сейчас не могу работать», — заявил раздраженно Иосиф. «А я нахожу», — возразил своим жирным голосом Регин, «что работа — это единственное, что можно делать в такое время». «Но, конечно, у вас нет вашего Финея», — зло добавил он. Иосиф нашел, что его гость толст, стар, обрюзг. Он удержался от резкого ответа, уже готового сорваться с языка. Правда, он всегда сердился на Регина, но знал, что тот — один из немногих, действительно желавших ему добра. Регин продолжал недовольно брюзжать. «Мы на работу скуповаты, а на кое-что другое мы очень щедры. Мы делаем госпоже Дорин подарки. Если она хочет заново обить стул, то мы даем на обивку кусок собственной кожи. Мы говорим себе, когда дело станет совсем дрянь, старик Регин найдет выход. И правильно. В конце концов, платит он, старый дурак. А знаете ли вы, что вот этой одежде 5-й год?» И он сердито указал на свое изношенное платье. «С императором тоже нельзя разговаривать», — продолжал он браниться. «Этот человек страдает просто болезненной расточительностью. Я уже даже и не знаю, как мне сбалансировать бюджет. Охотнее всего я уехал бы с Иоанном Гисхальским в Иудею и занялся бы там сельским хозяйством». Они уныло сидели друг против друга. «Вы знаете, — начал наконец Иосиф, — как обстоит дело с моими процессами. Правда, я парализовал своих противников. Ну и сам не двигаюсь с места. Мне никак не удается выцарапать мальчика. Можете вы мне что-нибудь посоветовать?» «Очень досадно, — отозвался Регин, — что Тита нельзя теперь толкнуть ни на какое решение. От него невозможно получить ни одной подписи. Империя продолжает двигаться вперед. Денежки, которые мы с Веспасианом накопили, не так-то легко растратить. Но колеса катятся все медленнее и скрипят все громче. Все дело в этом. Поэтому вы и не можете выцарапать вашего Павла». «Что-то туманно», — пожаловался плечами. «Вы туго соображаете для человека, который учился в Иерусалимском университете», — упрекнул его Клавдий Регин. «Разумеется, верховный судья Рулен с величайшим удовольствием отказал бы вам в вашем Павле. Но он боится решить не в вашу пользу и боится решить в вашу пользу, ибо как он не прислушивается, с палатина не доносится ни да ни нет. Ему ведь тоже нелегко, верховному судье Рулену». «Вы думаете, — спросил Иосиф, — что мне следует сделать попытку вызвать Тита на изъявление его воли?» «Вы неверно поняли вашего ничтожного слугу и ученика, доктор и господин мой», — язвительно сказал Клавдий Регин, применяя многословную арамейскую формулу вежливости. «Я только анализировал ситуацию. Никакого совета я вам не давал. А вы знаете, какова будет воля императора? Я не знаю, и ваши противники тоже не знают». «Я не думаю, чтобы Тит был мне врагом», — сказал задумчиво Иосиф. «А вы уверены, что он вам друг?» — спросил Регин. «У него, наверное, совесть нечиста перед евреями», — раздумывал Иосиф. «Луция теперь часто бывает в его обществе», — веско заметил своим жирным голосом Регин. «Принцесса Луция очень ко мне расположена», — заявил Иосиф. «Как посчастливится, смотря в каком настроении будет император», — заметил Клавдий Регин. «Я верю в свое счастье», — сказал Иосиф. «Я теперь имею право на счастье», — заявил он высокомерно. Клавдий Регин насмешливо посмотрел на него тусклыми сонными глазами. «А вы хорошо ориентированы в бухгалтерских книгах Ягве», — съязвил он. «Можете вы мне устроить аудиенцию?» — попросил Иосиф. «Я-то мог бы», — ворчливо проквакал Клавдий Регин. «Но я теперь редко вижу императора. И не думаю, чтобы для вас было выгодно, если вы получите аудиенцию именно через меня». «Благодарю вас за совет», — сердечно отозвался Иосиф. «Пожалуйста, не благодарите», — сердито буркнул Клавдий Регин. «Никакого совета я не давал вам. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что подобная аудиенция может иметь крайне неприятные последствия». В конце концов, аудиенции добилась для него Луция. Ей нравилось то фанатичное упорство, с каким этот человек боролся за своего сына. Кроме того, что, вероятно, и послужило решающим моментом, Дорион была ей в той же мере несимпатична, в какой Иосиф приятен. Когда император принимал Иосифа, он находился в плохом расположении духа. Он был простужен, глаза слезились, лицо отекло, он часто и подолгу сморкался. Тит встретил Иосифа отчужденно, сухо, но милостиво. Во время беседы он оживился, рассентиментальничался. «Я слышал, — сказал он, — что тебя постигло несчастье. Я должен был бы, может быть, больше интересоваться тобой, но, поверь, нелегко и мне. В душе я все так же привязан к тебе, мой Иосиф. Мы прошли вместе большой кусок жизненного пути. Это, вероятно, была лучшая часть. И уж, наверное, самая легкая». Иосиф, наконец, заговорил о своем процессе. Марул считал эту аудиенцию крайне опасной. Император непроницаем, неуравновешен. Кроме того, прихварывает и зачастую бывает в дурном настроении. Марул знал по опыту, как легко физические страдания могут предопределять решение не в пользу просителя. Хотя Луция и подготовила императора, все же это вопрос удачи. Так как Иосиф настаивал на своем желании, то Марул постарался облечь просьбу, с которой Иосиф хотел обратиться к императору, в наиболее подходящую форму. Поэтому Иосиф просил императора о милости дать его дело на заключение одному из государственных юристов, лучше всего Цицилию, как лицу, наиболее осведомленному в вопросах семейного права. Цицилий же был близким другом и сотрудником Марула, а заключения государственных юристов были для суда обязательны. Тит высморкался, улыбнулся, заговорил. «Процессы. Вы, евреи, ведете множество процессов. Значит, у тебя теперь тоже процесс. Даже, собственно, два». Он улыбнулся шире, развеселился. «Наш друг Марул ведет его. Твой процесс. Мой отец не любил его, твоего Марула. Малыш любит его. Я рад, что он вкладывает столько горячности в твое дело. Я слышал, у него голова полна собственных забот. Над ним висит закон о ложных доносчиках. Во всяком случае, интересный человек. Дьявольски умный. Может быть, он и негодяй. И уж, наверное, он и мой Цицилий состряпают потрясающее заключение. Ну, ладно». И он отдал приказ поручить заключение своему юристу Цицилию. Раньше Иосиф рассердился бы от того, что император ни одним словом не упомянул о его книгах. Но сегодня он был просто счастлив. Неумеренно и от чистого сердца благодарил он всех, кто помог ему. Тита, Луцию, Регина, Марула. Впрочем, Тит вовсе не собирался из-за этой милости, оказанной им еврею Иосифу, рисковать своей популярностью. Он хотел остаться любовью и радостью человеческого рода. Поэтому в тот же день, когда был отдан приказ поручить заключение юристу Цицилию, он известил консула Полеона, что в случае, если Сенат примет закон против движения безбожников и обрезания, император не наложит своего вето. Формальности усыновления были очень длительны, но верховный судья Арулен вдруг помчался к цели во весь опор. Хотя об этом не было сказано ни слова, но все соответствующие инстанции вдруг поняли, в чем дело. Император уступил позиции закон об обрезании, но он хотел, чтобы на его еврея Иосифа этот закон не распространялся. Для позиции это было необыкновенно выгодной сделкой. Предоставление мальчика Павла еврею тысячекратно окупалось отказом императора от вета. После того, как Арулену все стало ясно, он не допустил ни одной оттяжки. Дорион бесновалась. Она не понимала, что происходит. Еще 2 недели назад друзья заверяли ее, что дела обстоят как нельзя лучше, а теперь со дня на день все должно пойти прахом. Когда ее вызвали в суд ста для продажи ее сына Павла, она кипела яростью, потом расплакалась, потом заявила, что больна, но ничего не помогло. Настал день, когда она, несмотря на все, была вынуждена предстать вместе с Павлом в Юлиевом зале. Копье было воткнуто, медь и весы приготовлены. Ненавистный Марул был тоже здесь. Ее спросили, продает ли она по обряду меди и весов вот этого своего сына Павла, Юнию Марулу. Марул прикоснулся к плечу мальчика маленькой палочкой, удлиненной рукой, и принял его под свою опеку. Трижды повторялась эта недостойная процедура. Трижды должна была глубоко возмущенная женщина переносить ее. Бледный, с трудом скрывая внутреннюю дрожь, стоял подле нее Павел. Он бесконечно страдал от той шумихи, которую вызвал процесс. Его гордость восставала против нелепой комедии, в которой он теперь был вынужден играть главную роль. Когда эта процедура была кончена, Иосиф выступил в качестве истца. Он заявил иск о передаче в его власть мальчика Павла. Судья спросил Дорион, имеет ли она что-нибудь против передачи мальчика Павла присутствующему здесь Иосифу Флавию. Дорион молчала. Ликтор следил по водяным часам, когда пройдет 1 минута. Всю эту минуту Дорион должна была стоять и молчать. Иосиф наслаждался этим молчанием. Для него было безмерным торжеством, что Дорион стоит здесь и должна молчать, когда он требует себе своего сына. Это свершилось благодаря его разуму и Божьей милости. Но он не позволил себе, и, может быть, это было его наибольшим торжеством, взглянуть на Дорион, когда она стояла и молчала. Затем ликтор констатировал: «Спрошенная молчит!» и заявил: «Поэтому я поддерживаю требования истца и передаю в его власть мальчика Павла». Иосиф коснулся плеча Павла удлиненной рукой и увел мальчика, который стоял со сжатыми губами, весь бледный, в свой дом в 6-м квартале. Заседание Сената, на котором должен был обсуждаться законопроект о запрещении обрезания, закон против евреев, как его называли массы, состоялось 1 февраля. Был ясный холодный день, и в предвидении того, что заседание продлится долго, решили созвать Сенат с самого раннего утра, ибо его решения имели законную силу лишь в том случае, если они выносились между восходом солнца и закатом. Было еще темно, а перед величественным зданием храма мира, где в особо важных случаях заседал Сенат, уже собралась большая толпа. Прежде всего пришли 1000 людей с правого берега Тибра. Даже те, кто до разрушения храма мало заботились о соблюдении ритуалов, теперь вдруг стали их приверженцами. Так как дом Ягвы уже не существовал, то обычаи стали для еврейства тем же, чем тело для духа. Исчезнут обычаи, исчезнет и иудейство. Обрезание же, плотское закрепление союза между Ягвой и его народом, являлось для евреев основным признаком их национальности и их сущности. Обрезание, учил Филон, величайший еврейский философ эпохи, сдерживает плотское вожделение, дабы обуздать влечение человеческого сердца. Ибо как виноградной лозе, так и человеку предназначено возвысить и облагородить свою природу. Обрезание же показывает готовность человека преобразовать сырец своей прирожденной воли в соответствии с высшей волей Ягвы. Все, даже самые равнодушные, были согласны в том, что обрезание возвышает избранный Богом народ над обыкновенными людьми. И разрушение государства и храма не казалось им таким бедствием, как намерение разрушить теперь их союз с Ягвой. Итак, в сильном волнении стояли они перед храмом мира. Что закон пройдет, было вне сомнений. Но все существование их как нации зависело от того, какие ограничения или дополнения примет Сенат. Император заявил, что в принципе одобряет этот закон, а найти правильную формулировку – это уж дело избранных отцов. Однако никто не мог предвидеть, на какой формулировке они остановятся. Отношения партий и отдельных сенаторов странно сместились и перепутались. Государственная власть стояла на этот раз на стороне традиционной республиканской оппозиции, тогда как либеральные приверженцы монархии являлись противниками закона. Белые и величественные постепенно выступала в утренних сумерках, окруженные колоннадами, гигантское здание храма мира. Люди, толпившиеся перед ним, кутали головы в капюшоны своих плащей, разводили на улицах и в крытых галереях костры. Становилось все холоднее. Даже статуи перед зданием были укрыты толстыми одеялами, чтобы мрамор не треснул. В храм имели доступ только те, у кого были особые пропуска. Стали собираться сенаторы, дрожа от холода, неся в руках маленькие грелки с горячей водой, без носилок. Согласно обычаю, они должны были прийти в сенат пешком. Иным из них слуги и полицейские с трудом прокладывали дорогу к зданию. Многих массы узнавали. Их приветствовали дружескими, а иногда и ядовитыми возгласами. Не всякому было легко пройти с подобающим достоинством через эту критическую зону. Хотя внутренние залы также были полны людьми, но после шума на форуме Флавиев казалось, что в них тихо и просторно. Всюду стояли жаровни с горящим углем. Но они мало грели, тепло уходило вверх, пол оставался холодным, и сенаторы в своих высоких, неудобных, торжественных башмаках переминались с ноги на ногу и тосковали по центральному отоплению своих домов. Холодные, полные зловещие угрозы стояли вокруг изваяния, висели картины, которыми Веспасиан украсил громадное, возведенное во славу ему здание, колоссальная статуя Нила с 16 гениями, обвитый змеями Лакаон, картины, изображающие битву Александра, ценнейшие произведения искусства, увековечившие победу, которую Европа одержала над Азией. Ледяным блеском золота сверкали на самых видных местах трофеи Великой войны Флавиев, Иудейской войны, 93 священных сосуда Иерусалимского храма, столы для хлебов предложения, семисвечник. Все в этих залах должно было напоминать сенаторам о том, что Веспасиан и его сын завершили победу Запада над Востоком, что на земле мир, и что мир этот римский, и что его создали Тит и его отец. Каждый из сенаторов, прежде чем войти в зал заседания, подходил к статуе богини мира, чтобы принести ей в дар курение и вино. В безмолвной славе своей высилась богиня мира, но по обе стороны ее стояли статуи старого императора и Тита, дабы каждый, приносивший ей жертву, видел воочию. Эти мужи были хранителями богини. Без них она была бы одинока и беззащитна. Многие из сенаторов-республиканцев завидовали еврейскому вассальному царю Агриппе, старику Тиберию Александру, бывшему египетскому губернатору, и остальным четырем сенаторам-евреям, которые могли себе позволить пройти мимо изображения богини, не принося ей жертвы. Сенаторов было 681. 577 из них имели право голоса. Еще задолго до восхода солнца почетный зал храма уже был полон избранными отцами. И вот в пурпурных плащах и пурпурных одеждах, освещенные трепетным светом многочисленных жаровин и еще горевших светильников, они переминались с ноги на ногу, болтали, покашливали, зябли. строго стояли вдоль стен бюсты великих писателей и мыслителей. Все вновь, выплывая из тени в свет, взирала на пышную толпу голова Иосифа, повернутая к плечу, высокая и высокомерная, худощавая, странно поблескивавшая, безглазая, полная мудрого любопытства. Сейчас же после восхода солнца особо назначенные для этого чиновники установили число присутствующих. Оказалось, что налицо 516 сенаторов, счастливое число, ибо оно делилось на 6. Затем дежурный консул Палеон Вер приказал широко распахнуть все двери здания, подчеркивая этим гласность заседания, и открыл его предписанной формулой. «Да принесет оно римскому народу счастье и успех!» Он объявил, что налицо 2/3 членов Сената, следовательно, собрание правомочно, и что оно открылось после восхода солнца. Он попросил начальника императорской канцелярии принять это к сведению. В первую очередь было заслушано заявление бывшего министра финансов Квинта Педона, в котором он предлагал в дальнейшем не пользоваться для возведения построек особой машиной, изобретенной архитектором его величества Ацилием Авиолой. Квинт Педон мотивировал свое предложение. Будучи сам восхищен техническим совершенством этих машин, сберегающих труд десятков тысяч человеческих рук, он, с другой стороны, убедился на опыте, что эти машины вызывают в строительном деле опасную безработицу. Его Величество повелел выдать гениальному архитектору и инженеру награду, но запретил применение этих машин на императорском строительстве. Квинт Педон ходатайствует перед Сенатом о соответствующем заключении. Это дело не вызвало особого интереса. Кто-то сострил, что лучше бы вместо запрещения машин Авиолы ввести в законодательном порядке во всех общественных зданиях благодетельное изобретение инженера Сергия Ораты, а именно центральное отопление. Предложение Педона было принято без прений. Во время скучной процедуры голосования сенаторы непринужденно болтали между собой о законе против евреев. Наконец дошло и до него. Консул прочел избранным отцам текст законопроекта верховного судьи Антистия, гласивший: «Тот, кто из побуждения любострастия или с корыстной целью подвергнет кого-нибудь оскоплению, будь то свободный или раб, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении телесных увечий. Побуждающий к оскоплению или способствующий ему несет тоже наказание». Затем консул стал опрашивать сенаторов, каждого поодиночке, в порядке древности их рода. «Каково ваше мнение?» Все знали, что Антистий для того и придал законопроекту столь общую форму, чтобы не выступать открыто против иудейской религии, разрешенной Конституцией. Но первый же из опрошенных республиканских сенаторов разоблачил подлинный смысл законопроекта, заявив, что он просил бы зачеркнуть слова «из побуждения любострастия или с корыстной целью» и, кроме того, уточнить понятие оскопления примерно такими словами: «кого-нибудь подвергнет оскоплению, либо увечью или обрезанию детородного члена». Либеральная партия знала, что бессмысленно отклонять законопроект в целом. Их лидер предложил принять его в редакции его инициатора, однако рассматривать не как самостоятельный закон, а лишь как дополнение к законам о телесном увечье, как они изложены у Лабиона и Корнелия. Из всех ораторов наибольший интерес бесспорно вызвал царь Агриппа. С отъезда его сестры положение Агриппы в Риме стало весьма сложным. Правда, Тит, как и раньше, выделял его, относясь с особенной сердечностью, но избегал бывать с ним наедине и ничего не предпринимал, чтобы оградить от нападок общественного мнения, которые становились все яростнее. Со сцены, в стихах моралистов, в куплетах, распевавшихся на улицах и в кабачках, говорилось иногда остроумно, иногда нет, о его безнравственных отношениях с сестрой, его изысканном щегольстве, его пагубном влиянии на императора. И нужно было все светское самообладание Агриппы, чтобы выдержать эти толки. Ему было холодно, и он не любил привлекать внимание такого рода, какое ему выпало сегодня на долю. Но он был хорошим опытным оратором, его гибкий голос без труда наполнял весь зал Сената, и сквозь глубокую тишину долетал до площади перед храмом. Агриппа собрал все свои силы. Он знал, что выступает не только ради себя, но и ради всех 5 миллионов иудеев империи. Он — последний внук царей, правивших иудеи в течение столетий. Он начал с комплимента докладчику. В основе законопроекта лежит глубоко этическая идея, поистине достойная Великого Рима. Но, — заметил он, — не следует искажать благородных намерений докладчика, облегчив злонамеренным ораторам возможность своими формулировками превратить на практике моральный смысл этого закона в нетерпимость недостойной империи. Двум великим народам Востока предписано религией обрезания — египтянам и евреям. Народам, религия которых не только разрешена империей, но чьих богов империя чтит. Разве до последних дней, пока стоял храм, римский генерал-губернатор в Иудее не посылал невидимому богу Ягве очередную жертву? Неужели империя хочет принудить верующих в этого бога Ягве к нарушению законов, которым они следовали в течение тысячелетий? Закон Антистия в своей четкой редакции вызовет сочувствие всех тех, кто исполнен римского духа. Но необходимо путем как можно более ясной формулировки избежать искажений его основного этического смысла. И он просил высокое собрание исключить из этого закона как египетских священников, которым обрезание предписывает их вера, так и евреев. Царь Агриппа говорил тепло, но все же с большим спокойствием. Пока он говорил, покашливание, шелест и шарканье озябших ног прекратились. Только с улицы доносился шум толпы. Возбужденные насмешливые возгласы противников, страстные голоса евреев. После речи Агриппы консул Палеон продолжал опрос избранных отцов. Но внимание сенаторов уже угасло. Большинство ограничилось чисто формальными заявлениями, вроде «я присоединяюсь к Антистию», или «к Агриппе», или «к Корвину». В конце концов консул смог закрыть прения. С помощью своих чиновников и стенографов он констатировал, что предложено 5 редакций законопроекта. Он зачитал эти редакции и дал членам Сената час времени на то, чтобы еще раз зрело обдумать, к какой из версий каждый из них присоединяется. Господа сенаторы были рады встать и поразмять ноги. Они воспользовались свободным часом, чтобы подкрепиться горячим супом или еще чем-нибудь. После возобновления заседания консул предложил авторам 5 различных версий подняться со своих скамей, а сенаторам сгруппироваться возле того из них, с чьей редакцией они согласны. Оказалось, как можно уже было предугадать во время перерыва, что большинство отцов-сенаторов собралось вокруг Агриппы. В окончательной письменной формулировке его версия звучала следующим образом. «Тот, кто подвергнет оскоплению кого-либо, будь то свободный или раб, то есть подвергнет увечью или обрезанию его детородный член, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении увечья. Такому же наказанию подлежит побуждающий к оскоплению или способствующий ему. Закон не распространяется на египетских священников, которым их вера предписывает обрезание, а также на людей, принадлежащих к еврейской нации, которые, согласно законам своей религии, делают обрезание находящимся под их опекой сыновьям. Председатель предложил назвать этот закон именем его инициатора — Антистия. Все выразили свое согласие. После этого он заявил, что решение Сената состоялось, причем до захода солнца, и просил начальника императорской канцелярии принять это к сведению. Затем он поднялся, приветствовал собрание, подняв руку с вытянутой ладонью, и отпустил их, произнеся обычную формулу. «Я больше не задерживаю вас, господа сенаторы!» Сенаторы поспешно разошлись, чтобы скорее очутиться в своих натопленных домах. Служащие при храме еще долго были заняты проветриванием и уборкой здания. До глубокой ночи работали они при факелах и светильниках. Одиноко стояли в большом пустом зале бюсты писателей и мыслителей. И смотрела в зал голова Иосифа, худощавая, странно поблескивающая. Текст закона и его одобрение императором были выгравированы в бронзе, и утром 10-го дня, до истечения которого ни один закон не мог вступить в силу, бронзовая таблица с этим законом Антистия, снабженная номером 2217, помещена в Государственный архив. Копии закона на греческом и латинском языках были тотчас разосланы по всем провинциям, и в каждом городе градоправитель сообщил магистратам, что пришел приказ от императора и сената. Он показал написанное каждому из присутствующих, чтобы они могли убедиться в подлинности печати, и все магистраты, включая евреев, должны были, как того требовали правила, стоя и обнажив голову, прижать к груди документ и поцеловать его. Лишь после этого он был прочитан. Императорские министры и члены законодательного корпуса были хорошими психологами и придали закону мягкую формулировку. Все же закон Антистия заклеймил как варварство обычай, который был дорог египтянам. И хотя евреям и впредь разрешалось включать в их союз с Богом рожденных в лоне еврейской нации, но они были лишены возможности распространять этот закон по всей земле, как повелели им пророки. Волнение было вызвано огромное. В Александрии, столице Востока, впервые за все существование города состоялся митинг, на котором евреи и египтяне совместно протестовали против римского закона. Еще дальше на восток, в Евфратской области, где жило много евреев, враждебность к Римской империи усилилась. Новый режим, говорили там, новая династия стремится подавить свободу и местные обычаи. Появился человек, утверждавший, что он император Нерон. Ему будто бы удалось 12 лет тому назад спастись от преследований сената, и он намеревается теперь возвратиться в Италию и в Рим и вернуть своим римлянам свободу, которую у них отняли новые династии и деспотическая аристократия столицы. У этого человека нашлось немало сторонников, и при дворе парфянского царя серьезно обсуждался вопрос, не следует ли официально признать его. Так что губернатору провинции Сирия пришлось выслать против него значительный контингент войск. Одним из немногих евреев, на которого закон против обрезания не произвел никакого впечатления, был актер Димитрий Лебаний. Его настолько переполняли профессиональные заботы, что остальной мир для него не существовал. Дав себя уговорить и сыграв на 100-дневных играх еврея Опеллу, он сделал ошибку. Не только совесть его пострадала, но и мастерство. Хотя он стал теперь более зрелым, чем 16 лет назад. Все же Опелла удался ему хуже, чем тогда. Страх перед политическими последствиями этой постановки сковывал его, и он не осмеливался дать себе волю. Он играл без увлечения, не смешил и не волновал. Римлянам было скучно, евреи сердились. У Димитрия хватило ума сознаться себе в том, что правы были и те, и другие. Но хуже всего было то, что интендант попытался лишить его награды, купленной этой жертвой. Он отвиливал от своего обещания дать ему, наконец, сыграть пирата Лавриола. С многословной, ехидной любезностью доказывал он, что в собственных интересах актера подождать с Лавриолом, пока не забудется провал Опеллы. Своими вечными шпильками, своими слащавыми речами о том, как бережно нужно относиться к славе актера, он доводил Димитрия до бешенства. Выход нашел Марул. Он работал над Лавриолом с любовью и не был настолько долготерпелив, чтобы мириться с тактикой затягивания, принятой Палатином. Он вызвался уговорить Домициана, чтобы тот открыл Лавриолом свой альбанский театр. Димитрий колебался. Предложение было рискованное. Если он выступит с Лавриолом не в спектакле, организованном Палатином, а у Домициана, он может легко и надолго навлечь на себя немилость Тита. Видимо, такова уж его судьба. Служение искусству он всегда покупал ценой опасностей. Когда он выступал в пьесе «Катон» старого бунтовщика Гельвидия, он рисковал чуть ли не головой. Но Димитрий был слишком измотан бесконечным ожиданием Лавриола. Пусть будет, что будет. Он принимает предложение Марула. Пока Тит оказывал Димитрию предпочтение, Домициан отзывался о нем презрительно. Но когда Тит, по всей видимости, охладел к нему, Домициан тут же заявил о своей готовности открыть театр Луции Лавриолом. Димитрий, разглядывая публику, собравшуюся в Альбане, поздравил себя, что он играет для Домициана, а не для Тита. Театр Луции не был особенно велик, он вмещал не больше 10 тысяч зрителей, но отличался роскошной простотой в стиле современных греческих театров и очень подходил для Лавриола, поскольку был так удачно расположен, что являлся как бы органической частью пейзажа, из него открывался чудесный вид на море и на озеро. Димитрий радовался и тому, что ему придется играть не для толпы крикливой римской черни, а для избранного общества. Приехал император, состоялась церемония освящения. Жрецы окропили двери и алтарь кровью свиньи, барана и быка. Наконец, занавес опустился, открывая сцену. Это было 19 марта, стоял ясный день, не слишком теплый, не слишком холодный. Публика была хорошо настроена, заинтересована, восприимчива. Зрители слушали внимательно и от души смеялись над первыми сценами и песенками. Но вскоре внимание стало ослабевать. Никто не смог бы объяснить, почему. Пьеса была отличная, из всех ролей, сыгранных Димитрием, ни одна так не подходила ему. А зрители скучали. Шутки оставались бескрылыми, куплеты замораживали, почти все пропадало даром. Утомить римскую публику такой благодарной ролью, как Лавриол, было бы трудно даже бездарному актеру. А вот великому актеру Димитрию это удалось. Марул, стоик, воспитавший в себе неуязвимость к удачам и неудачам, сердился. Дело не в пьесе. Он знал, что написанная им едкая и элегантная комедия хороша. Знал также, что каждая театральная постановка зависит от тысячи случайностей, и что если бы изменить какие-нибудь ничтожнейшие невесомые детали, этого было бы достаточно, чтобы та же публика, теперь благонравно скучавшая, ликовала. Все это он знал и давно с этим примирился. И все-таки провал постановки и Димитрия Либания огорчили его больше, чем что-либо за многие годы. При этом Димитрий, видимо, ничего не замечал. Этот актер, обычно отвечавший на малейшие движения публики, не хотел видеть холодности своих зрителей. Он знал одно. То, что он дает, — это искусство. И если никто другой не хочет им наслаждаться, то наслаждаться им будет он один. Он не падал духом, не сдавался. Он вкладывал в игру всю свою душу. Свою мужественную, боязливую, усталую, терзаемую тщеславием душу. Наконец он дошел до сцены, когда Лавриол предъявляет суду доказательство, что это именно он. Димитрий выступил вперед, исполнил свой куплет. «Да, вот моя кожа, вот мои волосы, вот весь разбойник Лавриол». И тут он, наконец, увлек и эту публику, которая уже давно произнесла свой приговор и готова была бронить и пьесу, и игру, и театр. Она потребовала, чтобы куплет был исполнен второй раз и третий, и во время третьего раза слышен был громкий, искренний и звучный смех принцессы Луции. Но теперь все это было уже бесполезно. Димитрия Лавриола казнили, он висел на кресте. В горестных стихах рассуждал он, умирая, о том, не лучше ли было отказаться от чести быть разбойником Лавриолом, окончить жизнь в сельской тиши. Но вместе с тем в последний раз хвастался перед товарищами тем, что мера его страданий все же превосходит их страдания. И только теперь, наконец, разыгрывая все это перед публикой, сознался он в тайниках своей души, что хотя его игра — высокое искусство, но его карьере пришел конец. Принц Домициан долго не желал признать, что открытие театра Луции провалилось. Ему самому спектакль не очень понравился, но так как Луция и Марул находили, что пьеса удалась, и что Димитрий Либаний превзошел самого себя, он приписывал провал не спектаклю, а злонамеренности зрителей. Да и неудивительно, что они не дерзнули веселиться, видя скучающую рожу, которую соизволил корчить его уважаемый братец. Они сидели в ложе все в ряд. Он, Тит, Юлия и Луция. Домициан смотрел через плечо на лица остальных, видел заинтересованное веселое лицо Луции, видел вялые черты брата. Домициан, конечно, догадывался, а может быть и знал, об отношениях между ней и Титом, но не хотел этого знать. Как ни мучило его, что Луция выбрала именно этого человека, он не позволил себе даже перед самим собою объяснить растущую в нем с каждым днем ненависть к Титу иными побуждениями, чем раньше. Теперь, видя усталое и скучающее лицо Тита, он сказал себе только, что брат, должно быть, так глубоко его ненавидит, что отравил ему даже безобидную радость по поводу открытия театра своим очевидным для всех равнодушием. Все сильнее жалила его злоба. Уже одним видом своим запрещал Тит его Домициана гостям веселиться. Повелевал выказывать скуку, неодобрение, только потому, что они сидели в театре Домициана. И в то время как Лавриол, вися на кресте, вызывающе предлагал своим товарищам найти человека, чьи страдания могут сравниться с его страданиями, Домициан постепенно приходил к убеждению, что во Вселенной ему и его брату вместе тесно. Непосредственно за спиной Тита сидел лейб-медик доктор Валент. Домициан, угловато отставив локти, выпятив верхнюю губу, внимательно рассматривал бледное длинное лицо этого человека. Марул рассказывал ему, как глубоко был оскорблен Валент тем, что во время эпидемии Тит обращался к египетским и еврейским врачам. Лицо Тита отекло, казалось болезненным, и он мало чем походил на любовь и радость рода человеческого. Может быть, Валент со своим методом диагноза по глазам и полезный человек. Он сумел завоевать доверие Тита и чувствует себя теперь обиженным. Марул постоянно жалуется, что врачи не могут вылечить его зубы. Что если бы Марул посоветовался с Валентом и, воспользовавшись этим предлогом, обмолвился словечком о болезни Тита? Может быть, такое словечко и упало бы на благоприятную почву. Мальчик Павел продолжал жить в доме Иосифа. Теперь этот дом казался ему еще мрачнее. С ним не было больше ни матери, ни его учителя Финея. Иосиф разрешал ему каждые 2 недели уезжать на Альбанское озеро, чтобы повидаться с Дорион. Однако Финей, Иосиф поставил это условием, не должен был в это время там присутствовать. Обычно Иосиф сам провожал мальчика в Альбан. В течение тех 2 часов, когда Павел находился в доме матери, Иосиф бродил по холмистой местности, ожидая, когда наконец истекут эти 2 часа. А мысль об ожидавшем его отце лишала мальчика непосредственной радости свидания с матерью. Иосиф отдал сыну Павлу всю свою душу и все свои силы. Он учился тому, что мальчик изучал в школе, работал над усовершенствованием своего греческого произношения. Разговаривая с сыном, больше заботился о чистоте своего греческого языка, чем когда выступал перед Титом и римскими литераторами. Ел всегда вместе с Павлом, интересовался его вкусами, увлечениями, пытался, впрочем, без успеха и таланта, лепить фигурки из глины. Написал управляющему иудейскими имениями, прося сообщить во всех подробностях, как там питают и содержат коз, ибо иудейские козы были самыми красивыми и сильными. Козлы Иова боролись с волками, а козлы книжника Хамая побеждали медведей. Но Павел слушал эти истории с вежливым недоверием. А листья коричневого дерева, присланные управляющим, будто особенно полезные для коз и прибывшие в довольно увядшем виде, он принял с вежливой благодарностью, но без особой радости. Редкие и осторожные попытки Иосифа ввести мальчика в еврейскую богословскую науку были малоудачны. Ах, он не смел и подумать о том, чтобы изучать с ним вместе книгу Когелета, слышать из его уст знакомые еврейские слова. Павел вежливо и внимательно читал в большой книге те места из истории еврейского народа, которые ему рекомендовал отец. Историю Давида и Голиафа, или Самсона, или Исфири, или Иосифа, первого министра египетского фараона. Перевод 70 читался легко, Павел быстро схватывал. У него была хорошо развитая память. Но за последние месяцы мать и Финей глубоко внедрили в него убеждение, что учение евреев — варварство. Он увлекался рассказами об Одиссее и Полифеме и противился историям о Давиде и Голиафе. Он восхищался дружбой Ниса и Евреала и подвигами Геркулеса, но был равнодушен к Давиду и Анафану и к подвигам Самсона. Он чувствовал, как отец всеми силами своей души старается завоевать его. Иногда он гордился этим и пытался отвечать отцу на его любовь, но безуспешно. Он всегда был высокомерным, а Финей и мать только поддерживали в нем его аристократическую гордость. Павел не мог понять, почему бы его отцу не перейти к грекам или римлянам, почему именно ему, Павлу, хотят навязать унизительный переход к евреям, и почему мать и Финей, любившие его, не могли его уберечь от такой участи. Все более чуждым казался ему отец. Все больше находил он в нем недостойных черт. И как бы чисто ни говорил Иосиф по-гречески, Павлу казалось, что он слышит в его речи ненавистный говор обитателей правого берега Тибра. Правда, как-то раз Иосиф показалось, что он завоевал сердце сына. Тот, преодолев свою робость, однажды заговорил о том, что у него ведь был брат Симон. Так почему же отец ни разу не свел его с братом? И попросил его рассказать о Симоне. Иосиф охотно согласился. Уже то, что Павел спросил о Симоне, показалось ему великой победой. И он рассказал живо и с увлечением о своем погибшем еврейском сыне. Он не знал, что Павел из зависти расспрашивает об умершем. Павел завидовал мертвому. Финей учил его, согласно принципам стоиков, что человек может силой своего духа побеждать страдания и выносить даже самое невыносимое. Если человек уже не имел на то сил, у него оставался достойный выход, делавший его могущественнее самих богов. В его власти было предать себя смерти. Многие великие мужи поступали так. Это был достойный конец, и мысль об этом все более утешала Павла. Не раз он, когда уходил в козий хлев, чтобы замешать корм в должных пропорциях, погружался в размышления, сидя в уголке. И даже блеяние козла пониска не могло вывести его из задумчивости. Он старался представить себе, как это будет, когда он сам себя убьет. В школе их заставляли писать сочинение об Арии, которая, предшествуя своему супругу в смерти, протянула ему кинжал со словами «Мой Пет, это не больно». Он представлял себе, как в будущем ученики будут писать сочинение «Павел, принужденный сделать выбор и либо стать варваром, либо умереть, предпочитает смерть. Каковы его мысли перед кончиной?» Прежде он знал это, достать яд было нетрудно. Теперь не так-то легко. Но он мог, например, вскрыть себе вены во время купания. Или, и это казалось ему особенно привлекательным, он мог купить золотой пыли и вдыхать ее. Если он продаст своих коз, то может купить много золотой пыли. А когда он будет лежать мертвым, его отец увидит, чего он добился. Каждый поймет величие подобной смерти. И как не тяжело будет матери и Финею, они будут с гордостью приносить жертвы его просветленному гению. Ни Иосиф, ни мальчик не говорили о том, что угнетало их. Иосиф за столом цитировал Гомера, говорил о путешествиях, о книгах, о городских новостях, о школе Павла и его товарищах. Он видел, что бледное, смуглое лицо сына становится все бледнее и худее. Он видел, что ему не удается подойти к Павлу. Его победа была бесцельна. Дорион оказалась права. Сопротивление шло из внутреннего мира Павла. Мальчик был греком и не хотел становиться иудеем. Все, что Иосиф мог ему дать, было тому не нужно. Иосиф добился лишь того, что Павел начал хереть. Есть животные и растения, питающиеся веществами, которые убили бы человека, но они не могут жить без этих ядовитых веществ. Так же не может жить его мальчик без Дорион и Финея. Подолгу, в бессонные ночи, размышлял Иосиф о смысле, скрывавшемся за всем этим. Если он не мог добиться того, чтобы его сын, его плоть и кровь, воспринял в себя хотя бы искру его духа, что это означало? Неужели он переоценил свои силы? Неужели он, стремившийся распространить дух иудаизма во всем мире и не сумевший передать его даже собственному сыну, отвергнут Богом за бессилие? Или смысл этого знамения иной? От римлян и греков он требовал смело и решительно, чтобы они отказались от того, что считали лучшей частью своих национальных особенностей. Но не держался ли он сам, быть может, слишком крепко за свое иудейство? Может быть, в этом смысл знамения? Может быть, неудача, постигшая его собственным сыном, указание, чтобы он больше поступал со своим иудаизмом? Нет, такого смысла не могло быть. Иного пути к мировому гражданству, как через еврейское учение, не существовало. Боги Рима и Греции имеют разнообразные лица, но у всех лица национальные. И лишь невидимый бог Ягве, бог, стоящий над отдельными народностями, он всех призывает к себе. «Мало того, что ты просветишь сынов Иакова, я поставил тебя светочем и для язычников». Ягве никого не отвергал, ни греков, ни римлян, ни презренных египтян, ни арабов. Устами своих пророков он возвещал единственный из всех богов, вечный мир между всеми народами. Возвещал такую вселенную, где волки будут лежать рядом с агнцами, и земля будет полна мирной мудростью, как море водою. Не было иной лестницы на вершину этой мысли, кроме иудаизма. Пока второй, более счастливый Дедал не изобрел машины, заменяющие крылья, нужно, чтобы достичь вершины горы, подняться на нее, и нельзя избежать этого подъема. Но в данный момент и в этом мире гора и подъем на нее называются иудаизм. И все же это только софистика, которой он хочет прикрыть собственный национализм. Преисполненный духом, написал он некогда свой псалом гражданина Вселенной. Но ведь нетрудно быть смелым и космополитом, сидя за письменным столом. Нетрудно быть космополитом, пока требуешь жертв только от других, не от самого себя. Авраам должен был принести в жертву своего сына. Было ли то, что Иосиф переживал теперь, испытанием? «Славьте Бога и расточайте себя над землями. Славьте Бога и не щадите себя над морями. Раб тот, кто к одной стране привязал себя. Не Сионом зовется царство, которое я вам обещал. Имя его — Вселенная». Смелые стихи. Но стихи. А его мальчик — существо из плоти и крови. В первый раз еврею Иосифу надо было доказать, что он нечто большее, чем еврей. Нетрудно возвыситься в духе над остальными и затем, когда нужно, пойти на отречение. Послушно и лениво отдаться унаследованному чувству, вместо того, чтобы идти за своими лучшими, мучительными, новыми убеждениями. Нет, он не будет уклоняться. Но если он теперь уступит мальчика, то никто, даже Алексей или Циний, не поймет его. Все следили с таким вниманием, как он борется за Павла. Это была борьба ради высоких принципов, и он победил. Если же он теперь добровольно откажется от плодов своей победы, если уступит и не сделает своего сына евреем, то в глазах всех окажется не героем, но комической фигурой, или явится не примером, а только посмешищем. Евреи подумают, что он захотел своим отказом подольститься к грекам и римлянам. Греки просто сочтут его сумасшедшим. Коллеги заявят, что он хочет этим снобизмом создать рекламу для своих книг. Он должен иметь силу следовать своему внутреннему голосу, не голосу других. Он пересилил себя. Он сказал Павлу, что тот может возвратиться к матери и продолжать жить в Альбании. В первый раз с тех пор, как мальчик находился в его доме, Иосиф увидел это с мучительной болью в сердце. Его лицо просияло. Он взял руку отца и горячо пожал ее. Отказ Иосифа от сына, завоеванного столь ожесточенной борьбой, вызвал ту бурю, которую он и ожидал. Его называли то дураком, то негодяем, то тем и другим. Все это он предвидел. И все же его охватил гнев и отчаяние. Он твердил себе, что безнадежно работать над тем, чтобы иудеи и греки поняли друг друга. Такого понимания быть не может. Затем с той же пылкостью останавливал себя. Это говорит в нем мелочная обидчивость. Его собственная судьба, этот ничтожный отрезок быстротечного времени, еще ничего не доказывает. Слияние, которым он грезит, не дело 10-20 лет. Оно может быть только результатом столетий. Однако эти мысли не могли ему помочь преодолеть свою злобу. Он был почти всегда один в эти дни. Не выходил из дому. Никто его не навещал. Через неделю он пошел к Клавдию Регину. Ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злобу, на людей и на самого себя. Стоял мягкий весенний день, но обычно столь расчетливый Регин, чувствительный к холоду, велел протопить весь свой снабженный центральным отоплением дом. Иосиф был рад. Это противоречие между проповедями Регина о бережливости и его очевидным мотовством дает ему возможность опять разжечь свой гнев. Прежде всего он вызывающим, дерзким тоном потребовал денег. Крупную сумму. Деньги нужны ему, заявил он, на постройку синагоги Иосифа. Он сказал неправду. В связи с последними событиями было вообще сомнительно, примут ли от него эту синагогу. Поэтому Иосиф ожидал насмешливого возражения издателя, что при теперешнем положении дел Иосифу пристойнее было бы жертвовать на храм Юпитеру или Минерве, чем Ягве. Но Регин воздержался от всяких колкостей. Он удовольствовался коротким «Ладно», сел и выписал деньги. Потом он сказал: «Бранитесь, Иосиф, проклинайте, облегчите себе душу. Вы поистине побитый человек». Он сказал это без насмешки, полный искреннего сочувствия. Иосиф удивленно взглянул на него. Что разумел под этим Клавдий Регин? Финансисту было не свойственно пускаться в сентиментальные излияния по поводу такого факта, как отказ от Павла. Что он имел в виду? «Я не понимаю вас», — сказал Иосиф, зло, недоверчиво. «Я горько упрекал себя», — сказал Регин, «что не отговорил вас от аудиенции. Я должен был предвидеть, что подобное предприятие не может не обернуться бедой. Вы действительно облегчили этому человеку решение, казавшееся ему до сих пор таким трудным. Можно было ожидать, что сын Веспасиана за одолжение, оказанное вам лично, заставит жестоко поплатиться все еврейство». Иосиф тотчас же понял. Но он стоял растерянный и беспомощный. Удар был слишком неожиданный. То, что сказал Регин, совершенно верно, и бессмысленно не признавать этого. После того, как Тит даровал ему Павла, он почувствовал себя вправе даровать своим римлянам закон против обрезания. «И он поспешил», — продолжал Регин, словно желая подчеркнуть свои слова. «Еще в тот день, когда Тит поручил Цицилию дать заключение, он уведомил консула о том, что не наложит на законопроект Антистия вето». Да, это было так ясно, что просто глаза резало. Все произошло в точности, как некогда в деле трех старцев. Иосиф со своей злосчастной пылкостью облегчил Риму возможность сохранить маску благородного беспристрастия. Ему оказали маленькую услугу, которую он добивался, и за это получили от всего еврейства то, чего хотели. Тогда Иосиф заставил целый народ поплатиться за свое честолюбие. Теперь народ платил за его любовь к сыну. Почему только посылались ему такие испытания? Почему все, что бы он ни предпринимал, обращалось во зло? Бесполезно об этом размышлять. Даже этот, сидящий против него, дьявольски умный человек, ничего не может на все это сказать ему. Ибо мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути. «Объясните мне одно, Клавдий Регин», — попросил он, как будто без всякой связи, и его голос звучал хрипло. «Вы же знаете, что Ягва для меня действительно не национальный бог, но бог всей земли. Объясните же, почему меня так терзает то, что я должен отказаться от еврейства моего сына Павла?» «Вы хотите, чтобы вам все давалось даром», — просипел Регин своим обычным брюзжащим голосом. «Вы не хотите ничем платить за свои знания. Разве вы до сих пор не заметили, что голова умнеет быстрее, чем сердце? Вы думаете, что лучшие, новые убеждения так легко способны стереть старые чувства, рожденные прежним познанием? И это хорошо, — продолжал он сердито, — что за познание надо платить. Мы чтим только то, за что дорого заплатили. Теперь немного людей, стремящихся к новым познаниям. Но кто раз заплатил за них, том они сидят крепко». «Что же мне делать?» — спросил Иосиф покорно, почти беспомощно. Регин долго молчал. Затем, как всегда, лениво выговаривая слова, но с непривычной бережностью, ответил. «Лучше всего, может быть, если бы вы, больше не думая ни о евреях, ни о греках, приступили к своей истории иудеев. В еврейской истории вы найдете достаточно аналогий с событиями и ситуациями вашей личной жизни. Приступите ли вы к изображению Авраама или Иосифа, Иуды Маккавея или Иова? Во внутреннем понимании вас недостатка не будет». Иосиф почти испугался чуткости Регина. Было что-то жуткое в том, что этот полуеврей высказывал и уточнял то, о чем Иосиф едва решался подумать. Авраам, изгоняющий Агарь. Иосиф, становящийся любимцем фараона. Иуда Маккавея, ведущий свой народ на войну. Иов, все потерявший. И опять Авраам, приносящий в жертву сына. Поистине ему предназначено пережить всю горечь событий и ситуаций Библии в новом, странно искаженном виде. Но Регин не хотел дать ему тщеславно додумать до конца эту мысль. «Всегда все будут вас понимать превратно», — продолжал он. «Пишите так же без компромиссов, как вы впервые в жизни поступили сейчас. Впрочем, я допускаю, что писать без компромиссов труднее, чем поступать. Но попытаться вам следовало бы. Я всадил в вас так много денег, что вправе требовать от вас подобного эксперимента». Иосиф хорошо знал, что этот человек, несмотря на свою грубую шутливость, относится к нему благожелательнее и лучше понимает его, чем кто-либо другой. Все же он колебался. «Я не в силах сейчас работать», — защищался он. «Мои мысли спорят друг с другом. Вы, может быть, и поймете меня, Клавдий Регин, но боюсь, что никому другому я их объяснить не смогу». Регин сказал: «Вы так далеко зашли, что возврата нет. Вам остается два пути. Либо окончательно отбросить все, что у вас осталось еврейского, это не так уж много, и окончательно стать греческим писателем. Хотите жениться на девице из хорошей римской семьи? Такой брак можно бы устроить. Отнюдь не оригинальное решение, но оно бы имело свои преимущества. а я вернул бы свои деньги». Иосиф ждал, что Регин заговорит о втором пути, но тот ограничился одним «либо» и, кряхтя, нагнулся, чтобы завязать ремень сандалии. Поэтому после паузы Иосиф заговорил сам. «Я не могу работать здесь, в Риме. Я ничего не вижу, я ничего не чувствую. Мне не удалось объяснить моему сыну еврейскую историю. Как же я объясню ее другим? Было время, когда я видел историю. Моисея, Давида, Исаию. Теперь что-то мне застилает глаза. Я уже ничего не вижу». Регин внимательно слушал его, но молчал. Спустя минуту Иосиф продолжал. «Может быть, лучше поехать в Иудею?» Только теперь Регин наконец заговорил. Все еще продолжая возиться со своим ремешком, он процитировал Горация, и странно зазвучали благородные слова на его толстых губах. «Злая сдается зима, сменяясь вешней лаской ветра, влекут на блоках высохшие днища». «Я хочу снова увидеть Галилею», — сказал с возрастающей решительностью Иосиф. «Новые греческие города и старые еврейские. Я хочу увидеть опустошенный Иерусалим. Я хочу видеть Флавия Сильву и ямнийских богословов». «Правильно», — сказал с удовлетворением Регин. «Это и есть второй путь, который я имел в виду».